Глава 34. Мы вышли на человека, стрелявшего в вас, Лука Ильич. Следак занял место напротив меня. Меня упаковали и усадили в фургон. Вопреки моим ожиданиям, тачка не двинулась с места, и я признал, что менту удалось меня заинтересовать. «Судя по всему, мне вас похвалить?» — хмыкнул я, внимательно глядя на следователя. «В машину больше никто не сел. Я не особо парился по этому поводу. За свою жизнь я побывал и не в таких передрягах. Меня больше заботило то, что Муза осталась одна в моей квартире. Пусть кругом и дежурили парни из охранки, но где-то в глубине души шевелились страх за любимую и беспокойство. «Достаточно будет и небольшой суммы вознаграждения», — усмехнулся следователь. «Грядущая пенсия совсем меня не радует». «Сколько?» — прищурился я. «Мне нужен процент в трех тузах, но наличными меня тоже вполне устроит», — самодовольно заявил мент, а я не удержался и громко рассмеялся. «А ты забавный», — ржал я, но, по сути, смешно мне не было. Было чувство, будто следак темнит. Мент вежливо улыбался, кивал, а потом вынул свой мобильник из кармана и протянул его мне. «Мне очень нужна надбавка, Лука Ильич», — говорил капитан. А я внимательно смотрел на видео, которое крутилось на экране телефона. Хватило всего мгновения, чтобы понять. У меня в запасе не больше минуты. «Не так быстро, Лука Ильич», — капитан переградил путь, не позволяя выскочить из фургона. «В любом случае вы не успеете вернуться в свою квартиру. А вот мои люди уже на лестнице. Ждут моего приказа. И только вам решать, когда я его отдам». «Сука!» — сплюнул я, готовый в любую секунду выбить следаку челюсть. «Понимаю, что свою жизнь вы не очень цените. Но сколько стоит жизнь вашей музы, а, Лука Ильич?» — вкрадчиво говорил мент и подобрал свой телефон. На экране ментовского сотового я увидел, как моя муза пятится назад, а знакомая фигура движется на нее. Я прекрасно видел, кто именно заявился в мой дом сразу же, как только меня арестовали. Медведев уже мчался сюда, но даже вся моя служба безопасности не успеет добраться так быстро до Музы. «Одно ваше слово, Лука Ильич, и ваша невеста будет спасена. Все обвинения с вас будут сняты, а виновный будет наказан». Заливался соловьём мент. «И сколько ты хочешь?» — прищурился я, глядя в глаза капитану, и стоило ему назвать сумму, выплюнул ему в лицо. «У тебя рожа не треснет от таких бабок?» «У Павла Клинского серьезные отклонения в психике, о которых не знает руководство. Он проживает в коммуналке, а все стены его комнаты увешаны фотографиями вашей невесты. Не просто фотографиями, а с явным сексуальным оттенком. Наш психолог считает, что Павел не выпустит вашу невесту живой и нетронутой», — спокойно говорил капитан. «Мы в любом случае его задержим. Но в ваших силах, Лука Ильич, ускорить процесс до того, как с госпожой Малышко что-то случится. Нам без разницы, с чем работать — с жертвой насилия, с жертвой попытки изнасилования или с трупом». «Отдай приказ!» — заорал я. Следак расплылся в улыбке, вынул рацию и скомандовал группе захвата. Меня уже никто не удерживал, и я выскочил из машины. Наручники все еще сковывали движение, но было плевать. Я мчался с парковки, миновал коридор и рванул к лифтам. Кажется, я ждал его целую вечность. И еще столько же поднимался до нужного этажа. Дверцы только начали разъезжаться, а я уже мчался к двери своей квартиры. Следак не соврал, группа захвата уже работала. Я ориентировался лишь на громкий крик моей музы. Она прижималась спиной к стене в гостиной, прикрывала голову руками и кричала до хрипа. «Все, все, маленькая, все хорошо», — уговаривал я ее, пытаясь прижать к себе. Девчонка открыла глаза и сама бросилась ко мне. Она, сбивчиво заикаясь и глотая слова, пыталась рассказать обо всем. Тонкий длинный порез на ее руке кровоточил. Нож, который менты выбили из рук Пашки, валялся здесь же, рядом с моей музой. Потом, все потом. Перебивал ее я, покрывая ее лицо поцелуями. Теперь все хорошо. Пашку, кассира Изюминки, давнего друга и помощника музы, уложили мордой в пол. Он не сопротивлялся, а, задрав голову, жадно смотрел за моей девчонкой. «Снимите наручники!» — рявкнул я, привлекая к себе внимание. Вошедший в квартиру капитан не возражал. Я втайне порадовался, что следак, судя по всему, только что стал слепым и глухим ко всему происходящему. В квартире вдруг стало слишком тесно. Появился и Медведев с Сашкой. Помог Музе подняться и передал ее Эдику. «Нет, нет, Лука, не отпускай меня, мне страшно!» — плакала моя девочка. А я постарался ласково и спокойно улыбнуться. «Все хорошо, родная», — успокоил я ее. «Мы сейчас поедем к твоим родителям. Мама посмотрит твою рану, напоит чаем. Папа приготовит что-нибудь вкусное». «Лука!» — плакала она, но я не слушал. Обмотал ее руку чистым полотенцем и передал музу Медведеву. Ребята из группы захвата уже покидали квартиру. Остался лишь Пашка, ровно сидящий на стуле, да капитан, мысленно прикидывающий, куда девать приобретенные богатства. «Вы, Лука Ильич, сильно не зверствуете, поберегитесь. Вы ведь недавно только после операции?» Преувеличенно заботливо проговорил следак, а я не обратил на него внимания. Подошел к пацану, присел на стул напротив него. «Говори», — приказал я, сверля урода взглядом. «Она моя», — прошипел Клинский. «Муза любит меня, а ты нам мешаешь». «Со мной понятно. А Марин чем помешал?» — спросил я, изо всех сил уговаривая себя не сорваться. «Они спали. Я видел, как они занимались любовью», — надрывно выкрикнул пацан. «Это он ее принудил. Я знаю». «Ты о чем, Павел?» — вкрадчиво говорил я, отсчитывая секунды до того, как перестану сдерживать свою ярость и превращу морду Кулинского в кровавое месиво. «Муза, она такая невинная, а вы этим пользуетесь», — шипел Павел. «Она заслуживает лучшего. Муза — ангел и должна летать в небесах». «Что ты видел, Паша?» Максимально спокойно спросил я, понимая, что верить психу нельзя. Но мысли о Музе в чужих руках приводили меня в бешенство. «Ты лежал в больнице, а Марин крутился здесь. И я видел их вместе в кабинете. На камерах кулинарии все записано», — делился своими сведениями Павел. «Он заставил ее делать гнусные вещи. И я должен был его наказать». «И подставить меня?» догадался я. «Ты сам виноват», — выплюнул Пашка. «Вы расстались, она тебя бросила. Но ты всегда делал ей больно, заставлял страдать. Ненавижу тебя, ублюдок, всех вас ненавижу». Пашка подскочил со стула, а я злорадно усмехнулся. Руки чесались размазать его челюсть о пол моей квартиры, и я не стал сдерживаться. Пусть грудную клетку и свело от боли, я вбивал кулаки в смазливую физиономию кассира Изюминки. В какой-то момент следаку удалось оттащить меня от противника. Пашка уже даже не скулил, скорее всего, потерял сознание. Я вытер кулаки от ткань своей футболки. Мысли дико и бессвязно вращались вокруг слов Пашки об Андрее и Музе. Я не верил, что Муза спала с ним, но не мог проигнорировать эти сведения. Следак вызвал своих ребят и выволок из моей квартиры Клинского. «Мы ведь договорились, Лука Ильич?» — напоследок произнес капитан. Я кивнул, готовый послать ко всем чертям следака, тритуза, весь грёбаный мир. И прежде чем сделать это, набрал начальнику СБ и велел прислать мне записи с камер видеонаблюдения кулинарии. Я хотел убедиться, что Пашка врал, или же его затуманенный безумием мозг выдает одни лишь фантазии. Ведь не может быть так, чтобы моя муза спала с Андреем. Не может. Медведь отзвонился, сообщил, что порез музы медики уже обработали. Ничего серьезного ей не угрожает. Мне бы выдохнуть, обрадоваться, помчаться к ней, но я не мог. Мне нужно было убедиться, что муза по-прежнему моя. Или придумать, как жить дальше, если все же Пашка оказался прав.